Глава 4. Решил приготовить плов. Питание у нас в сотне хорошее, даже очень по нынешним временам. Люди живут бедно, питаются скудно и однообразно. Немногие в станице могут позволить себе мясо каждый день. У нас тоже нет гастрономических изысков. Щи да каша — пища наша, зато в достаточном количестве. Последнее посещение Пятигорска увидел азербайджанцев, уплетающих рис. Их плов не очень, на мой вкус. Уговорил продать их мешок сарацинского зерна. Так сейчас его обзывают. И самое главное — мешочек зиры и специй. Потом за делами забыл о покупке. Теперь полный кулинарного энтузиазма готовлю. Аслан притащил медный котел, взятый в селение Зелимбея. Хоть какая-то память. Установил на очаг и рубил мясо барана. Короче, не буду описывать весь процесс, скажу только, что в прошлой жизни я был очень хороший повар-самоучка. Не заметил, как вокруг меня образовалось приличное количество народа. Наш штатный повар, Ада с Женей, Азамат и бойцы, свободные от службы. Сидели тихо и наблюдали за процессом. Разравниваю рис и закрываю крышкой, париться. Убираю огонь. Это очень важно, правильная температура. А вы как думали? — Запах вкусный, командир. — А чего готовишь? — спросил кто-то. — Плов или пилав. В Азии самое любимое блюдо. — На всех не хватит, наверное, — сожалеет самый догадливый. — Ждем. Смотрю, как Аслан нарезает мясо на шашлык. Первый раз, когда он приготовил, я чуть в осадок не выпал. Мясо крупными кусками, с костями, сгоревшее снаружи, сырое внутри. Съели, конечно, но без меня. Пришлось учить его элементарным вещам. Зато мой первый шашлык смели быстро, хвалили, восторженно сопели и чавкали, успел только последнюю палку рвать. Аслану так понравился мой метод маринования, что он теперь делал шашлык из любого мяса, которое попадало к нему. Настал кульминационный момент. Открыл крышку. Аромат непередаваемый. Перемешал, мясо нарезал Аслан. Рис рассыпчатый, цвет янтарный. Отложил нам, остальное раздал. Азамат решил не торопиться, раз такое дело, и поужинал с нами. Девочкам очень понравилось. Ада и Женя попросили научить их готовить плов. — Петр Алексеевич, сколько талантов скрыто в тебе? — удивлялся Андрей, уплетая за обе щеки. — Вкусно, командир. Мясо. Все вкусно. У нас не умеют так готовить. Я видел раньше это зерно, но не пробовал. Азамат ел, только кости хрустели. День прошел просто замечательно. А ночью Ада буквально затопила меня своей страстью и ненасытностью. Прошли все праздники. Я как-то не вписался в Рождество и другие гуляния. Только Новый год для меня остался праздником. Сделал подарок Аде. 2 золотые лиры для покупок в Пятигорске. Планировал съездить после 25 января. В один из вечеров Андрей пришел поговорить о поездке и необходимых покупках для сотни. — Андрей, ты Мазура будешь проведывать? — Обязательно. Будет невежливо с моей стороны. — Аслан, принеси кинжал. Он принес завернутый в материю турецкий кинжал из дамасской стали, что взяли у Решат Эфенди. — Вот, подаришь от себя. — Но, командир, это не мой трофей. Отказался от кинжала Харунжий. — В бою участие принимал? — Бандюков бил. — Имеешь право на долю. Бери и не тушуйся. Генералу будет приятно. Тебе будет приятно. Сотне будет хорошо. Улавливаешь ход мысли, Андрей? — Ну, как говорит вахмистер, в таком разе можно. Мы рассмеялись. Андрей служил в сотне больше 3 месяцев. Он загорел, видно, что окреп, можно сказать, возмужал. Пропала ленивая аристократичность, снисходительность во взгляде, ел за двоих, а это верный признак здоровья. Стал носить короткую прическу, как у меня, перенял мою манеру говорить и специфический сленг. «Не тормози, не тупи, а подумать, не расчесывай мне нервы» и так далее. Многие в сотне использовали мат, который редко, но выплескивался из меня. Шелуха спала и открылась нутро. Хороший парень, есть характер. Единственное, что он принимал с трудом, это контроль и зачистка. Видел, как он морщился, когда бойцы совершали зачистку и контроль кучи из лошадей и людей. «Командир, это неправильно добивать раненых». Объяснять на словах и пальцах смысл этих действий бесполезно. Знаю по своему опыту. Обязательно нужен наглядный пример. Выезд назначил на 25 января, но, как известно, хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. 24 января в самый разгар сборов прилетело радостное известие. — Командир, вестовой из Семеновки! — заглянул дежурный. — Зови! — обреченно вздохнул я. — Господин сотник, полковник просил передать вам, что в Семеновку прибывает наказной атаман. Вам на общее построение полка являться не нужно. Атаман сам прибудет к вам. Вот обрадовал. Дежурный, накормите вестового и пристройте отдохнуть. Слушаюсь. Вот радость-то какая, напеваю про себя. Вечером объявил сбор командиров. Довел до них радостную новость. — А чего радостного, командир? — спросил Андрей. — То, что нам на общее построение не надо топать. Разве мало? — И то верно, — заулыбался Трофим. — Не суетитесь, все по расписанию. Общее построение по сигналу, форма полевая, без снаряжения. Думаю, к обеду заявятся. Ну, а я буду готовить праздничный плов. — Старшина, не забудь про подарок. — Понял, командир. — Прошу всем вбить себе в мозг. Атаманы приходят и уходят, а мы остаемся в этой жопе и несем службу. — Свободны. Егору Лукичу нравилось, когда его называли старшина, хотя он тщательно скрывал этот факт. Девушки расстроились, но служба, за ногу ее дери. Новость никак не отразилась на личном составе. В чем вся прелесть службы в казаках? Не надо бояться посещения высокого начальства. Нет панического ужаса, что территория не размечена, бирок на ремнях нет и тому подобная фигня. И самое главное — нет необходимости усиленно лизать зад начальника. Так, обозначить действие, этого достаточно. Поэтому расслабился и пошел к старшине выбирать подарок атаману. Решили подарить турецкий клыч и кинжал одного из нукеров Решат Эфенди. Добротная и красивая отделка серебром. Отдали Тихону, чтобы навел блеск. Слава богу, приехали сокращенным составом. Атаман, его адъютант и денщик, наш полковой командир, Исаул, Сомов, 5 казаков из атаманской полусотни сопровождения. Еще с ним прибыли полковник и Исаул в форме Донского казачьего войска. Сотня была построена, и когда вся кавалькада заехала на базу, ворота закрыли. Все слезли с коней, и казаки отвели лошадей в сторону. Атаман вышел на середину, свита осталась сзади. «Равняйсь! Смирно!» Подхожу строевым шагом. «Ваше превосходительство! Отдельная пластунская сотня построена!» Докладывает сотник Иванов. Шаг в левую сторону. «Здравствуйте, пластуны!» «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Складно здороваются мои бойцы. Соловьев с Дорожным довольны, улыбаются. Судя по всему, при общем построении полк не блеснул строевой выправкой. Конные построения сложны в исполнении. Зато у нас единообразие и однообразие, так любимое в армии. Как я понимаю, командир приберег мою сотню напоследок, нисколько не сомневаясь в хорошем состоянии подразделения. Хотелось произвести впечатление на атамана. Судя по его виду, все получилось. «Вольно!» «Вольно!» Дублирую я. Атаман идет вдоль строя, с интересом рассматривая обмундирование моих пластунов. «А что это за папахи, сотник?» — указывает он на мою ушанку. «Полевая зимняя форма». Снимаю ушанку и демонстрирую все варианты ее ношения. «Занятно». Моя ушанка из темно-серого каракуля и светло-серого сукна с белым крестом из тесьмы смотрится красиво. Подгон старшины. Он очень следит за моим внешним видом, но и себя не забывает. У бойцов из белой стриженной овчины с суконным верхом. — Ну что, сотник, показывай свое хозяйство, — сказал атаман. — Сотня, разойдись. Занятия по расписанию. Харун же ко мне. Трофим и Андрей подбежали, встали на вытяжку. — Ваше превосходительство! — Полно вам, Петр Алексеевич. Давайте по-простому. — Николай Леонидович, Харун же покажет вам все, что пожелаете, расскажет по необходимости. Их епархия. А мне разрешите заняться приготовлением скромного застолья. Не ждали как-то вас? — слукавил я. — Хорошо. Если что-то не пойму, спрошу у вас. Пошли, Харунжи, хвастайтесь. А то Исаул тут соловьем заливался, как замечательно у вас устроено. Они пошли в сторону казарм. Поспешил готовить скромный стол для начальства. Решили накрывать у меня в доме. Пока я готовил, старшина умудрился сколотить низкий стол на 15 посадочных мест. Накрыл белым полотном. Нашел посуду на 15 персон, всякие закуски, соленья. Смотрелось все вполне пристойно. Толпа проверяющих-наблюдающих отсутствовала больше 3 часов, и когда они завалились ко мне в дом, то чувствовалось, как они изрядно проголодались. Радостно гомоня стали устраиваться за столом. Обслуживать стол Аслану помогали Савва и Саня. Занесли блюдо с пловом. Вид, запах... Просто чудо! Пару раз мелькнула Ада. Наполнили кружки вином. — Прошу прощения, господин атаман, за простоту. Фужеров и шампанского нет. — Будет вам, Петр Алексеевич. Он поднял кружку. — За вас и за вашу сотню. Порадовали вы меня. Слышал о вашей пластуновке, да не верилось в рассказы. Теперь сам убедился. За вас. Все дружно выпили и приступили к еде. Съели все в прямом смысле слова. Даже шашлык, приготовленный Асланом в конце, смели до последнего кусочка. — Хороший повар у тебя, сотник, — похвалил полковник из Донцов. — Лепешки хороши. Каша из басурманского зерна очень вкусная. — Благодарю. Рад, что вам понравилось. Все наелись, и теперь захотелось поговорить за жизнь. Вопросы посыпались обо всем. Только Соловьев и Дорожный, как сытые коты, сидели, зажмурившись, переваривая съеденную пищу. Андрей с Трофимом пили чай, поглощая лепешки с медом. — Куда столько лезет, проглоты? — добродушно посмеивался я про себя. — Скажи, сотник, а откуда берешь ружья с пистолями? — спросил Донец. Коротко пояснил, что, откуда и почем. — Хороши, нет слов. На стрельбище твой пластун сделал выстрелов в минуту против 4 у казака из атаманской полусотни. Про пистоли говорить не буду. Может, продашь пистоль, сотник? К сожалению, нет в наличии. Заказал зятю, а когда будет, неизвестно. Может, свой продашь? С надеждой попросил он. Даже не стал отвечать на вопрос. Хорошее оружие для нас — это вопрос жизни и смерти. Извиняй, сотник, глупость сказал. «Страсть, как хочется такого пистоля!» — подосадовал полковник. Исаул из Донцов, молчавший до этого, решил высказаться. «А хорошо устроился, сотник! Дом, хороший повар! Казачки говорят, наложница красавица!» Неприятно улыбнулся он. Чернявый, с хищным лицом, похожим на цыгана. Явно турки в роду были. «Может, позволишь попробовать наложницу гостю?» — сказал он, глядя на меня каким-то злым взглядом. Все разговоры за столом стихли. Не знаю причины, но Исаул явно нарывался. Заметил, что ел он мало, как будто хотел быть готов к поединку. Полковник с удивлением посмотрел на своего Исаула. — Господин Исаул, вы переходите все дозволенные рамки приличия, — сухо сказал атаман. — Уймись, Максюта! «Чего взбеленился?» — попытался полковник урезонить Исаула. Тут уж стало накрывать меня. «Могу предложить черенок в задницу. Говорят, ощущения непередаваемые». Мое предложение было неожиданным, и когда до присутствующих стал доходить смысл, кто-то засмеялся, не в силах удержаться. «Ах ты, сучонок! Ты кого позорить вздумал, щеня?» Максюта пошел красными пятнами. «Прекратить, я приказываю!» — забеспокоился атаман. «Ну что вы, Николай Леонидович!» — спокойно сказал подполковник Соловьев. «Так, молодецкая забава! Исаул, слабо с сотником в круг на кулачках! Глаза не выдавливать, по яйцам не бить!» Влез Исаул Дорожный. Максюта молча встал и пошел к выходу. Я последовал за ним. Дерьмо кипело и требовало выхода. Все потянулись следом. «Постарайтесь держать себя в руках, Петр Алексеевич. Знаю, можете убить голыми руками. Потому и прошу». Тихо попросил Соловьев. Когда мы вышли на плац, морозный воздух немного остудил меня. Я был в немом удивлении. Чуть ли не все обитатели базы собрались на плацу и образовали круг в 15 метров диаметром. Судя по движениям Максюты, он был матерым поединщиком. Полковник Донцов что-то шепнул Дорожному. «За сапожники мне!» — протянул руку Василий Иванович. «Мы отдали каждый свой». «Начали!» — объявил он и вышел из круга. Я оказался прав. Рывок Максюты ко мне был стремительным. Он нанес удар в горло. Уклоняться не стал. Поставил жесткий блок левой и нанес правый прямой в солнышко. Дозировано. Дыхание у него сперло. Быстро воспользовавшись заминкой, переместился за спину и, подбив под колено, повалил его на себя, взяв в локтевой захват за шею. Стал неторопливо проводить удушающий. Исаул трепыхался секунд 15. Я намеренно, постепенно усиливал давление, пока не почувствовал, как тело последний раз дернулось и обмякло. Встал и сказал Саве: «Окажи помощь болезному». Атаман и полковник с ужасом смотрели на лежащего Максюту. «Сотник, ты что, задушил его?» — не выдержал полковник. «Надо бы! Нет! Через минут 10 очухается!» — накинул бурку, принесенную Асланом. «Молодца, Петр Алексеевич! Потом поделюсь!» — отошел довольный Дорожный. Максюта усилиями Савы стал шевелиться и приходить в себя. Вижу, как полковник облегченно вздохнул и что-то отдал Дорожному. «Вот жулик! Забился наспор с полковником!» «Полковник, забирайте Исаула и возвращайтесь в Семеновку. Ждите меня там», — сказал атаман. Полковник подошел ко мне. «Не серчай, сотник. Видать, венцо ударило в голову Максюте, вот и взбеленился. А ты молодца. И сотня твоя на загляденье. Может, к нам перейдешь? Найдем тебе красивую казачку, дом поставим». «Нет, господин полковник, у вас в войске форма некрасивая». Полковник засмеялся и сел на подведенного коня. Исаул уже пришел в себя и сидел на лошади, стараясь не смотреть в мою сторону. «Но бывай, сотник, не держи обиды», — сказал полковник и пришпорил коня.